Ее слова поразили меня. В этот момент дунул резкий ветер и раздул пламя, при свете которого я увидел красный шрам у нее на лбу. И, увы, я понял все. Если бы я этого и не знал, то во всяком случае вскоре узнал бы, так как кружившиеся фигуры подходили все ближе и ближе, однако не переступали круг. Затем они начали материализоваться, пока, наконец, если только Бог не лишил меня рассудка, я не увидел перед собою тех трех женщин, которых Джонатан видел у себя в комнате, когда они собирались поцеловать его. Я узнал их гибкие, полные фигуры, их блестящие глаза, белые зубы, узнал их сладострастные губы и цвет их волос. Они уже улыбались Мине, и смех их резко звучал в ночной тишине. Они простерли к ней руки и заговорили: «Приди, сестрица, приди к нам, приди, приди!» Я в страхе взглянул на Мину, и сердце мое забилось от радости. Выражение ее глаз придало мне надежду. В них я читал только ужас, страх и отвращение. Слава Богу, она еще не принадлежала им. Я выхватил из огня находившийся поблизости кол и, держа перед собою облатку, начал подходить к ним, приближаясь в то же время к костру. Они смеялись своим ужасным смехом, но отступали. Я поддерживал огонь, и они мне были не страшны, так как я знал, что они нас не тронут. Они не подходили ко мне. Я был вооружен святыми дарами, но они не подходили и к мадам Мине. Она оставалась в кругу, из которого она не могла выйти, а они не смели в него войти. Лошади перестали стонать и застыли. Снег мягко падал на них, и они сделались белыми. Я знал, что бедным животным больше не грозит опасность. Так мы дождались рассвета. Я испытывал отчаяние, был напуган, полон горя и страха, но при виде восходящего солнца я снова ожил. При первом движении рассвета фигуры начали растворяться, лишь облачка полупрозрачного тумана летели в сторону замка, пока не пропали совсем. На рассвете я машинально повернулся к мадам Мине, намереваясь ее загипнотизировать, но она спала так крепко, что я никак не мог ее разбудить. Я попробовал загипнотизировать ее во сне, но она не откликалась, а день уже настал. Я боялся двинуться с места, но все же развел огонь и осмотрел лошадей. Они были мертвы. Сегодня мне предстоит много работ, но я подожду, пока солнце совсем не взойдет. Может статься, мы попадем в такое место, где солнечный свет защитит меня вопреки туману и снегу. Я позавтракаю, а потом примусь за свою ужасную работу. Мадам Мина все еще спит. Да будет благословен Господь. Сон ее спокоен.